Оговорив эти основы, можно перейти к следующим выводам, которые могут оказаться весьма полезными. Первое. Никогда не забывайте, что человек не только материальное тело. Такая точка зрения способна мгновенно изменить наши взгляды на явления мира земной жизни. Блаженство станет более глубоким. Мучения покажутся не такими нестерпимыми, а типичные здешние страхи со временем исчезнут. Второе. Признайте существование инстинкта выживания и старайтесь управлять им. Овладейте им и не позволяйте ему властвовать над собой. Вот несколько конкретных предложений. Пункт А. Одна часть формулы, то есть материальная жизнь равно добро, необходима для существования в мире земной жизни и вполне приемлема во время пребывания в этом мире. Что касается второй части той же формулы, то есть физическая смерть равно зло, то пока вы можете ее полностью отбросить. Рано или поздно сами все узнаете. Пункт Б. Помните, что физическое выживание не является окончательной целью. Нет никаких сомнений в том, что мы оказались здесь с какой-то целью, а для того, чтобы достичь ее, приходится следить за определенными функциями. Однако не стоит впадать в отчаяние, если что-то не получается. Несчастные случаи бывают, но мы никогда не терпим полного поражения. Так или иначе, мы накапливаем немалый опыт человеческого существования. Пункт С. Половое влечение, стремление к размножению, представляет собой самый мощный животный инстинкт в рамках мира земной жизни. Он предназначен исключительно для обеспечения физического выживания вида и потому властвует и используется как средство манипулирования практически над всеми гранями человеческого поведения. Наслаждайтесь сексом, но не стоит жить или гибнуть ради него. Что касается манипулирования, в нем следует видеть лишь то, что оно собой представляет. Поддавайтесь ему только с пониманием происходящего. Пункт Д. Материальные ценности, вещи, пища, средства труда и отдыха совершенно необходимы для существования здесь, но владение ими сугубо временно. Мы не можем забрать с собой что-то земное. Впрочем, нам просто не захочется забирать с собой что-либо, даже свое материальное тело. Третье. Не забывайте о временном характере пребывания в этом мире. Вы стали человеком по собственному желанию, в самом строгом смысле этого слова. Принятое решение остается в силе на протяжении всего вашего визита. Если возникает такое желание, вы можете упаковать накопленный опыт и отправиться куда угодно. Никто за это не накажет и ничего не отберет. Если человеческий разум уже удовлетворен, вы все равно сделаете это, невзирая на местные обычаи и прочие препятствия. Горячие поклонники мира земной жизни могут вас не понять, но это уже их проблема. Четвертое. Получайте удовольствие от пребывания в этом мире. Доводите до максимума свои спады и подъемы, однако не слишком увлекайтесь. Пройдите период неприязни к устройству нашего мира, период озлобленности его кажущейся несправедливостью, нечестностью, неравенством, жестокостью, бездушностью и коварством. Мир земной жизни задуман как мир хищников, но в то же время это великолепное учебное пособие. Пятое. Как можно чаще тренируйте свой человеческий разум, но не забывайте о том, что это просто уроки. Создавайте красивые вещи, решайте задачи, вдыхайте аромат цветов, созерцайте закаты, сочиняйте музыку, исследуйте загадки материальной вселенной. Терпеливо сберегайте впечатление всех пяти органов чувств. Впитывайте все тонкости тесных взаимоотношений и редких событий. Радуйтесь и грустите, смейтесь, сопереживайте и чувствуйте. И набивайте всем этим свою дорожную сумку. Шестое. Самое главное, предоставьте своему человеческому разуму возможность искать истину, накапливать опыт и обогащать поток сознания при любой возможности. Втягивайте этот поток в себя, но не потворствуйте желанию погрязнуть в нем, цепляясь за остатки воспоминаний о родине. Остерегайтесь иллюзий и обманов земной жизни, которые нередко мешают разобраться в том, что на самом деле реально. Седьмое. Человеческий разум обладает естественной и вполне объяснимой склонностью вести в мире земной жизни тот образ существования, к которому он привык там. История полна примеров подобных попыток, но наш мир неизменно одерживает верх. Мелкие победы возможны, но животное хищничество рано или поздно возвращается назад и проявляется хитрее, чем прежде, восстанавливает свою власть. Это не означает, что человеческому разуму не стоит предпринимать такие попытки. Вполне возможно, что он отчасти добьется успеха, однако ему никогда не изменить систему в целом. Неизвестно, сможет ли она сохраниться, если человеку удастся радикально изменить все ее принципы. Впрочем, кто знает, как долго она вообще просуществует. Для некоторых людей все перечисленные пункты являются истинными. Вы без труда можете удостовериться в их обоснованности и постичь их самостоятельно посредством логической обработки каждого пункта представления своим левым мозгом. Укрепите свое иное мировоззрение, доказав эти истины самому себе, только себе, никому другому.